Глава 38. В тяжёлой тишине слышатся лишь шаги слуг, скользящих за спинами господ, да тихий перестук столовых приборов. Самсон Кайен сверлит меня взглядом, но я смотрю только на Роберта. Сердце гулко бухает, поскольку я постепенно начинаю понимать, в какую заваруху попала. Поэтому и не свожу глаз с Роберта, чтобы хотя бы примерно распознать, что он думает по поводу всего этого. Он ведь не передумает отпускать меня, нет? Истинность — суеверие. Кто в нее верит в современном Дургаре? Роберт же будто окаменел, превратился в непроницаемую скалу. А может, истинная ему и не нужна вовсе? И я стала для лорда-дракона досадной помехой? И тут меня посещает ужасная мысль. Лилия, ты истинной не была. Мы, наконец, встречаемся взглядом с лордом Робертом, и мне мерещится, что он все знает. Разгадал мою тайну. И что-то замышляет. «Лилия, ты похорошела», — обращается ко мне супруга Самсона. Я должна знать ее имя, но не знаю, и поэтому просто улыбаюсь в ответ. С коротким спасибо опускаю голову. Лилия была зажатой, насколько я помню. У нее имелась привычка глядеть из-под лобья. Роберт замечает мои маневры и приподнимает бровь. Но мне важно обмануть родственников, а с мужем нас ждет разговор. Это неизбежно. Я хорошо осознаю это. Открывается дверь, и в комнату проскальзывает Буран. Его когти стучат по паркету, и лорд Кайен морщится. Даже непроизвольно дергается в сторону, и я думаю, не боится ли он собак. Пес проходит к столу и ложится у стула Эрика. «Кто мог представить, что ты создашь семью с Лилией после того, что произошло?» Самсон нервно ухмыляется и косится на меня. «Ребенок способен скрепить любую, самую безнадежную семью», — вздыхает его супруга, но что-то в ее глазах подсказывает мне, что она сама не верит в свои слова. «Как же ее зовут?» «Эстер, не будь наивной», — тянет Самсон, и я запоминаю имя родственницы. «Лилия в этом замке на положении гостьи», — говорит Роберт. Эрик поднимает голову, и лорд подмигивает ему. Конечно, он не может в присутствии сына начать расписывать, какая я злодейка, и, мол, поэтому меня отдали во власть мисс Сайш. Ну, чтобы мыла полы и обметала паутину. «Но в свете новых событий ваши отношения изменятся», — цедит Самсон и испытующе смотрит на Роберта. «Или ты закроешь глаза на засиявшее кольцо? Я бы не простил предательства в любом случае». «Самсон», — Роберт показывает в улыбке белые зубы, — «мои отношения с женой тебя не касаются. Признаюсь, я думал, ты приехал, чтобы засвидетельствовать ей свое почтение. Хотел убедиться, что моя кузина в добром здравии, и ты не обижаешь ее, Роберт», — с лицемерным выражением на лице отвечает мой кузен. Хорошо, Эрик не особенно прислушивается к разговору и занят тем, что скармливает псу кусочки мяса из своей тарелки. Роберт ухмыляется еще шире, и я вдруг думаю, что он красив. Немного грубоватой красотой, мужественной. Мысли эти неуместные, безусловно, и я их отметаю. Если честно, мне лучше бояться Роберта. Но от чего-то страх не идет. Я ощущаю лишь странное тепло и силу, исходящую от мужа. Словно он окончательно усмирил свой гнев, и теперь все будет по-другому. Еле дожидаюсь конца обеда, а потом мужчины выходят в соседнюю комнату. Остаюсь наедине с Эстер и начинаю придумывать повод, чтобы улизнуть. Но черт, оставить гостью одну неудобно. «Лилия, право, я удивлена», — произносит она, уложив подбородок на кулак. Не знаю, чему удивлена эта незнакомая мне женщина, но снова ощущаю, что Лилия хорошо ее знала. «Я умею удивлять», — неопределенно кручу рукой. Эрик тем временем хочет зевнуть, но, памятуя об этикете, крепится и лениво чешет за ухом Бурана. Мордашка у сына в этот момент смешная и умильная. «Эрик хочет спать», — вздыхаю я. «Возможно, мисс Сайш могла бы составить вам компанию». «Как невежливо, Ли!» — качает головой Эстер. «Но нам нужно срочно поговорить. Вечером зайди в библиотеку». Эстер встает из-за стола и медленно выходит. Ткань ее юбки мерно колышется, и я отмечаю, что рукава у нее модные. Боже, я нарушила этикет, нахамила гостье, но она восприняла мое поведение как должное. «Эрик, пойдем». Тихо прошу я сына. Он выглядит присмиревшим, и я, воспользовавшись моментом, обнимаю его за плечи. Мы покидаем столовую, а снаружи нас уже ждет Рэй. «Я провожу вас, миледи». Он кланяется с непроницаемым лицом. Не представляю, когда именно Роберт позовет меня к себе. Может быть, сегодня же, а может быть, завтра утром. Далее время идет в привычном ритме. Я устраиваюсь в спальне и разбираю материалы. На квадратных картонках набрасываю новые варианты свечей. Но работа не ладится. Я хочу пойти к сестрам и в то же время боюсь оставлять Эрика одного. Хотя, а вдруг Самсон Каен навредит девочкам? Все-таки встаю с мягкого кресла и выскальзываю в гостиную. Рэй и Эрик склонились над шахматной доской. «А отец хорошо играет?» — спрашивает Эрик и выдвигает вперед пешку. «Очень хорошо. Он научит вас всем шахматным секретам. А я просто покажу азы», — серьезно отвечает Рэй. Замечаю, что шахматная доска и расставленные на ней фигуры дорогие, искусно вырезанные из кости. «Рэй, я беспокоюсь о сестрах», — произношу твердо. Он поднимает голову, а затем встает и почтительно сообщает. «Ваши сестры по приказу хозяина припровождены в соседнюю спальню. Вы можете навестить их, миледи». «И они там так тихо сидят?» — удивляюсь я. «Они боятся гостей, миледи», — отвечает Рэй. Я кидаюсь в комнату, на которую указывает Рэй, и действительно нахожу притихших девочек, залезших с ногами на кровать и прижавшись друг к другу. При виде меня Элли соскакивает с постели и кидается, обвивает тонкими ручками за талию. Остальные смотрят хмуро. Только в глазах средней сестры я замечаю робкую надежду и веру. «Вы под защитой лорда Роберта. Ничего не бойтесь», — говорю я. К нам проникают Эрик с Бураном, и сын усаживается в кресло, улыбается и болтает ногами. «Мы останемся и станем сторожить вас», — заявляет он гордо. «Принесу свои картонки и поработаю тут. Я радуюсь, но настроение портится, когда я выхожу в гостиную, чтобы забрать зарисовки. Меня встречает Рэй, который снова кланяется и говорит. «Лорд Роберт просил проводить вас к нему к 7, и он выразительно косится на высокие напольные часы. «Хорошо, я предупрежу детей», — отвечаю, но прятаться нет смысла. Чем быстрее мы поговорим, тем лучше. Вслед за Рэем выхожу в коридор. А там он передает меня в руки кого-то из людей Роберта. Я же стараюсь успокоить себя мыслью, что он не стал бы так охранять женщину, от которой задумал избавиться. Когда мы проходим галерею, навстречу мне кидается мисс Сайш. Она режет острым ненавидящим взглядом, а потом передает мне корзинку. «Вы забыли в малой гостиной ваше рукоделие, миледи!» Тянет она с ядом в голосе. Я вижу корзинку впервые и точно не забывала ее. Оборачиваюсь на охранника, и он берет рукоделие. «Вам нужно заглянуть в нее, миледи!» Сайш качает головой, и я снова ничего не понимаю. «Обязательно загляну, мисс Сайш», — отвечая холодно, в надежде немного усыпить ее бдительность. Настоящая Лилия наверняка бы поняла, чего от нее хотят. А Сайш подходит совсем близко и тихонько, так, чтобы охранник не услышал, шепчет. «И помните, лорд Роберт не простит вас, если узнает правду. У лорда Каена все доказательства вашей вины. Даже истинность не поможет. Так что загляните в корзинку, миледи». Сделав книксон, Сайш покидает нас, а стражник напряженно смотрит на меня. Возможно, настоящая Лилия подтвердила бы, что действительно забыла рукоделие. Но я не Лилия. поэтому покажу корзинку мужу. Пусть обвиняют. Мы с Робертом заключили договор, и я нужна ему, чтобы узнать правду и наказать виновных.